Видимо, сил у древних богов не хватило. «Что ж», — приосанился Шатаран, — «вы сейчас отдадите приказ погрузить Лаэри Рикер в трюм нашего корабля, и на рассвете мы отплывем. А как только я доберусь до леса...» «Я отплыву с вами», — спокойно оборвал его Трайши Ландар. «И мы все обговорим с вашим уважаемым отцом на месте». Шатаран подумал пару минут и кивнул. «Принято. Отец будет доволен». Яна вдруг почувствовала себя как шарик на ниточке. Только шариком была ее душа. Она словно со стороны смотрела на свое тело, на всех окружающих. И это было так странно и так непонятно. Слова и те выговаривались с большим усилием. «Я скорее сдохну». Шатаран принял ее заикание за проявление слабости и довольно осклабился. «Значит, сдохнешь в лесу, вернувшись к корням». В другое время Яна испугалась бы. Возвращение к корням — древняя казнь, которая применялась к обидчикам леса. Их привязывали на одной из тайных полян, и за несколько месяцев сквозь их тела прорастали корни, делая святотатцев частью леса. Но сейчас ей все было безразлично. В груди нарастала боль, туманила багровыми всполохами сознание, подкашивала колени, заставляла склонить голову, сотрясала судорогами тело. «Что со мной? Я умираю?» Она не могла понять, что происходит. Ее то выбрасывало из собственного тела, то возвращала обратно, заставляя сгибаться от жгучей боли. Она бы давно закричала, но горло перехватило спазмом. Шатаран победно улыбнулся. «Вы бабы». «Я не позволю ее забрать», — ледяным тоном произнесла Айлена, вставая перед Яной. Она не понимала, что происходит, но заметила, что с подругой неладно, и, не задумываясь, кинулась на ее защиту. А Елена уже не видела, как за ее спиной закатила глаза и обмякла в кресле Яна. Не видела, как Ааша ткнулась в безвольную руку подруги носом и резко вскочила на лапы, готовясь к худшему. «Вы не сможете помешать мне, Лаэри», — насмешливо произнес Шатаран. «Уйдите с дороги». «Да неужели?» А Елена выпрямилась во весь рост и оказалась вровень с Нархеро. «Я не смогу вам помешать, но Ааша...» Волчица уже стояла рядом с ее ногой, скалилась во все клыки, рычала, вздыбив шерсть на затылке, и было ясно. Любой, кто посмеет дотронуться до ее хозяйки, должен перешагнуть через труп Ааши, не иначе. А она постарается, чтобы трупов стало побольше одного. «Она моя невеста», — тихо произнес Гард, становясь рядом с Айленой. «Извольте не устраивать балаган», — поморщился Нокрест. «Я сейчас позову стражу, и вас просто скрутят, словно щенков». «Эрен!» Лория впился пальцами в малахитовый чернильный прибор на столе, не замечая, что по его пальцам сбегают черные струйки. «Лария Вильен, будьте любезны не препятствовать». Айлена посмотрела на градоправителя с брезгливостью. «Я была о вас лучшего мнения, Лория. Я никуда не уйду». «Если вы сейчас не уберете свою назойливую родственницу...» Трайши Ландар смотрел персонально на Гарта и обращался только к нему. «Я вам испорчу торговлю. Вашим семейным делом станет просить подаяние на площадях. Поверьте, я могу». И не шутил. Мог, тварь такая. А Елену это не остановило бы, но на плечи ей легли руки Гарта. «А Элла, они в своем праве». «Что?» — художница вскинулась, отталкивая родственничка. «Ты в своем уме?» «А Элла, отойди». Она дернулась раз, другой, вырываясь из крепкой хватки. «Пусти, мразь!» Мужчины наблюдали за этим спектаклем с плохо скрытым презрением. Бабы вечно лезут куда не надо. То из дома бегут, то скандалы закатывают. Ущербная часть человечества — одно слово. Шатаран, победно выпятив грудь, направился к Яне мимо опасно притихшей Айлены. Ох, зря он прошел так близко, зря. Ау! Пинок удался. А Елена росла не в самых благополучных кварталах и знала, куда ударить. Коленный сустав – штука сложная. Вынести легко, вправить трудно, а болит не по-детски. Как оказалось, у Нархиру тоже. Шитаран не рассчитал, что ноги людей длиннее рук, и неосторожно оказался в пределах досягаемости. «Взять ее!» – рявкнул Трай-Шеландар. А Аша прыгнула вперед, ощериваясь уже всерьез. Но Трайши оказался не лыком шит. Мелькнуло острие шпаги. «Убить Шавку! Эрен! Стража!» Загремели, распахиваясь двери. «А Аша! Беги!» Что есть силы, завопила Аэлена, выворачиваясь из рук Гарта. Это не удалось, но несколько пинков не прибавили деверю хорошего настроения. Защелкали рычаги арбалетов, а Аша рыкнула и метнулась в сторону окна. Завопил попавший под раздачу караш. Пробегая мимо, волчица успела рвануть его зубами, за что попало. Попало предплечье, которое распахало от локтя до кисти. И волчица вылетела в окно под звон разбивающихся стекол. Вслед полетели арбалетные болты, да куда там? Только хвост мелькнул, исчезая за углом. Шум, гам, крики. Только через 10 минут все поняли, что главная героиня не принимает участия в событиях по причине глубокого обморока. Гарта и Аэлену скрутили и чуть ли не пинками выбросили из управы. Стражников выставили за дверь, и Трай-Шеландар, оставшийся целым, сообразил посмотреть на Тайяну. Нархероа села в кресле без чувств. Ее кожа буквально горела, сердце бешено колотилось. «Она хоть не сдохнет?» Шитаран посмотрел на невесту без особой приязни. «Не думаю. Похоже, посмотри, что там у нее со зрачками». Сам бы подошел, да пинок в колено надолго лишил подвижности. «Один расширенный, а второй суженный». «Точно, совершеннолетие». Яна не поняла, что у нее наконец прорезались крылья. Одно дело читать, что взросление сопровождается неприятными ощущениями, другое – испытывать на себе. Да и не видела она других в таком состоянии. Нархеро переносили это легче. Чесались с остервенением, да, чуть не криком кричали, а кору терлись, обезболивающие пили. Но сознание никто не терял, тем более так. Она же сейчас была абсолютно недееспособна. Впрочем, Караша Шатаран тоже. Лори Эрен посмотрел на все это дело и приказал вызвать лекаря. Мужчины скрипнули зубами, но повиновались. Раны были нехорошими. Шатарану грозило остаться хромым, а Караш вполне мог получить серьезное воспаление. Зубы Ааша, как и все волки, чистить не умела и другим не давалось, даже Яне.